Невежливо бить молниями по собеседнику. Мы уже столько раз. А, или это наша первая встреча? Извини, просто я так рада тебя видеть. Извини, в последнее время нервы не к черту. И я вообще вижу тебя впервые. Так что ты там сказала про хозяев? Откуда ты знаешь? Так пока я тебя тут ждала, я уже год наблюдала за тобой из минувших суток. Не понимаю, что в тебе так всполошило отца. Минувшие сутки? Малышка, ты что, местных грибов объелась? Хотя, то как ты непринужденно поймала мою молнию, чует моя жопа, что девчуля явно не так проста, чем просто какая-то случайная сумасшедшая. Знаешь, я был бы и рад бы поболтать, но я опаздываю, мне пора в лагерь, орки сами себя не убьют. Да не спеши ты, у нас полно время. Не дав ей договорить, еще быстрее иду в направлении заводика, выдыхаю, прохожу мимо гномки, после чего сворачиваю мимо большого валуна, перепрыгиваю упавший ствол дерева, выдыхаю, прохожу мимо гномки, после чего сворачиваю. Уже на третий раз, проходя мимо гномки-чародейки, я начал подозревать, что угашенная тут не она, а похоже, что я. На пятый раз, моя жопа начала сигнализировать мне, что я упускаю что-то очень-очень очевидное, и не менее важное. Ну а когда я прошел мимо этого позитивчика в десятый раз, даже конченному идиоту уже было бы понятно, что дело нечисто, и я уже пытался покинуть это место на чистом упрямстве. Но вот теперь, когда по моим ощущениям пройдено километров 40-50, я все еще стою перед этой беззаботной гномкой, давящей лыбу от уха до уха, которая явно что-то от меня хочет. А она просто притянула телекинезом из кустов котомку и, вытащив из нее пирожок, разломила тот на две части, протянув одну из них мне. «Будешь? Угощайся». Беру угощение, буркнув при этом. «Спасибо». Молча жуем, а я как раз обдумываю происходящее. Гномка-блондинка, какая-то петля искривления, ее речь. «Так, а кто вообще у нас занимается такими дебильными фокусами?» Кажется, ответ все время был у меня прямо перед носом. После того, как пирожок был съеден, я напрямую спрашиваю мелкую. «Не буду ходить вокруг да около. Ты, как я понял, из бронзовой стаи?» Получаю в ответ кивок и удовлетворенную мордашку. «Так что вам от меня нужно? Я простой человек, что, зная о предстоящем пиздеце, хочет выжить и сохранить как можно больше людей и удобств для себя любимого. Кажется, очень простые и понятные желания, мир в труху ломать не собираюсь. Так чего привязались? Ноздраму увидел в тебе аномалию и направил к тебе меня разобраться. Ты не бойся, у меня это не впервой. Я должна тебя изучить и направить на правильный путь. В том смысле, чтобы наша линия времени случайно не пошла в разнос из-за действий вот таких аномалий, как, например, ты. А если я продолжу действовать по своему разумению, тогда что? Ноздраму будет недоволен. И тогда что? Он вытащит свою жопу, где он там у вас ее пролеживает, и прилетит, чтобы прикончить меня. Ну, на моей памяти такого, конечно, не было. Тогда от моего имени шли его нахуй. После моих слов гномка упала с ветки и раздался ее истеричный хохот. Ой, не могу. Ах, ха-ха-ха. Так и вижу картину. Ноздраму, мне сказали послать тебя нахуй. Ха-ха-ха-ха. Какая морда у него будет после этого? Да ради одного этого стоило с тобой встретиться. Раз вопросов больше нет, я пойду. Ой, иди уже. Ах, ха-ха. И еще, можешь звать меня Храми. Террибальд Блэкмур. Для хороших знакомых просто Терри. Хи-хи, еще увидимся, Терри. Это лишь вопрос времени. После того, как Храми меня отпустила, мой путь к мастерским занял менее получаса, а я все шел и думал, каким космическим медом я обмазан, что на меня раз за разом слетаются, чтобы найти и поиметь такие сущности, с которыми по силе я смогу сравняться разве что в мечтах. Сначала по мою жопу прибыл Тикондриус, потом меня, образно говоря, натянула Ониксия, теперь ко мне аж Ноздраму. Аспект времени пристраивается, хорошо хоть отправленная им Храми по характеру мне показалась больше непоседливым ребенком, а не надменным драконом, иначе было бы совсем печально. Если с первыми двумя я смогу как-то выкрутиться, пытаясь стравить на Тризима и черную драконицу, то Ноздраму — это проблема. Причем такая, которую невозможно решить со временем, или временем, или... Черт, я запутался. Для этого гондона просто не стоит вопрос когда, для него стоит вопрос, насколько он укурился и обленился. Я вообще его персону еще по той жизни недолюбливал. Можно сравнить деятельность этой ящерицы с работой управдома, у которого все подъезды загажены и завалены мусором. Он знает, что в конечном итоге прибудут соответствующие службы и все уберут, поэтому ничего не делает, а просто пользуется привилегиями. Но ведь можно же не терпеть помойку и вандалов, а организовать субботник и убрать мусор, но Ноздраму ждет, когда мусор уберет кто-нибудь другой. Ага, из тех, кто в мусорной куче родился и вырос. Может, другие стаи тоже страдают херней, но, по крайней мере, не делают этого вневременно. Так, ладно, плевать на эту пакость чешуйчатую, будет недоволен, попрошу его эмиссаров от моего имени, еще раз эту гадину нахуй послать. В конце концов, а что он сделает? Его вторжение демонов не расшевелило, сейчас бы из-за какого-то одного человека напрягаться будет. Вот уже и тропинка в мастерские. Хаем, судя по звукам, там идет бой. Срочно нужно ускориться. Выбегаю на поляну и вижу, как толпа орков пытается прорвать строй находящихся тут наших с принцем людей и дворфов, а те в свою очередь уверенно их перемалывают. И все бы хорошо, вот только картину портит рычий разрушитель, уже заряженный и заканчивающий прицеливаться. Если такая каменюка попадет в плотный строй, всем хана. Ох, родненькие мои уроды зеленожопые, как же мне вас не хватало с момента, как я пересрался, встретив Ониксию. Идите к папочке. Делаю рывок к наводчику, уже привычным усилием воли выдвигаю шип и вгоняю его в основание черепа зеленозадова. Шаг к системе наведения катапульта и немного сдвигаю плашку, чтобы полет камня был немного меньше, чем должен. И до кучи рявкаю на орочьем их команду для обслуги машин. За Орду. Естественно, батраки привычно выбили стопор, чем отправили снаряд в полет и только потом поняли, что голос немного не тот. Хе-хе. Ну, понять они поняли, а убежать не успели, да и кто им даст. Тем более камень хорошо полетел, плюхнулся аккурат на головы орков, вызвав у тех немалую панику от союзного обстрела. Ну и самому мне явно мало убитых, я еще не успокоил нервы, поджаренные тикондриусом. Так что тут же срываюсь в атаку со своим кличем. Золото и слава, мочи уродов. Первый удар я делал размашистым, зарядив злюку магией как следует, поэтому попавшая под размашистый удар в спину четверка зеленых просто рухнула на землю, хрипя и дергаясь в конвульсиях. Дальше я усилием воли и с помощью злюки перекидываю электрический заряд на свою броню, формируя свою любимую в последнее время технику – плащ молний. Прекрасная вещь для боя в гуще врагов. Немного ускоряет мои движения, убирая сопротивление воздуха, немного замедляет быстро приближающийся ко мне металл, и самое главное, боец ближнего боя, нанесший по мне удар, получает разряд электричества от контакта металла в своих руках с моей броней. А оркам, гляжу, стало совсем кисло. После моей атаки наши ребята решили перехватить инициативу и вклинились в образовавшиеся в орочьем строю прорехи. Учитывая силу оркских бугаев, это опасно, могут просто задавить в толпе, но с учетом поддержки дворфских мушкетеров вполне оправдано. Если до этого орки успешно прикрывались щитами от дворфских пуль, то переключившись на атаку с фланга, бугаи стали один за другим получать по пуле в свои тупые башки. «А ну дайте даме место!» — раздался азартный и задорный голос. «Сейчас я обед готовить буду. Народ, все назад, валите к зданиям!» Кармен опять соляры хлебнула. «Ща дракона изображать начнет!» Наши бойцы отступили, а вот Артас, как я позже понял, скастовал на себя святой щит, и крайне вовремя. Из пушки, расположенной под корпусом стального страуса, вырвался настоящий шквал огня, которым накрыло сразу всех орков, и оставшегося их сдерживать принца. Я как это увидел, так у меня внутри все оборвалось, так максимально тупо потерять объект защиты. Да тут и от моей репутации выполняющего все заказы наемника ничего не останется, едва об этом случае хоть кто-нибудь узнает. Будет как в том анекдоте, но стоило один раз проебать принца, не говоря уже о короле Тиринасе и Тикондриусе, жаждущих сказать мне спасибо путем насаживания моей жопы на острые продолговатые предметы. Но слава всем предвечным силам, щит света прекрасно выдержал поток пламени, и его высочество остался цел и невредим. Правда, я посчитал правильным высказать свое мнение принцу Артасу, едва закончился бой. Больше так не делай. Эф, завидуешь или ревнуешь моему успеху? Во-первых, это я самый психованный и безумный в нашей компании, чтобы так тупо рисковать своей шкурой, тем более мне за это платят. А во-вторых, не усложняй мне работу. Ты даже не представляешь, какие личности потребовали от меня следить за твоей выживаемостью. Если бы ты там чихнул во время каста, у нас был бы один очень жареный принц, орки бы закуски только обрадовались. Можешь быть спокоен, наемник, я в няньках не нуждаюсь. Зато Лордерн нуждается в своем принце и в скором времени, короле. Немного посверлив друг друга взглядами, насмешливым от Артаса и злобным от меня, мы оба вернулись к своим обязанностям. Принц торговал своей мордой лица перед дворфами, а я одолжил у Хальдара копию карты местности и начал принимать доклады от возвращающихся с разведки моих троллей, делая пометки на тему интересных находок в округе и сведений, касающихся орочьего лагеря. Получалось, что севернее места, где обитал дракончик, имеется небольшая холмистая гряда, испещренная ущельями и удобными долинами. И вот ближайшие две относительно крупные долины и используются орками. В одной расположена их стоянка и база, а в соседней они держат пленников для жертвоприношений. Самое главное, что эти долины соединены между собой своего рода перешейком. И именно рядом с пленниками сейчас находится мастер меча. Ваше высочество, Хальдар, прошу вас подойти сюда. Что произошло? Твои разведчики что-то узнали? Именно. Смотрите, что мы имеем. И начинаю разъяснять получившуюся картину. И еще, по словам разведчиков, больше половины аркских воинов недавно покинули свой лагерь и не возвращались. Очевидно, мы их здесь и прикопали. Прекрасно. Значит, орки ослабли, и их можно атаковать в лоб. Азартно предложил принц. Мой принц, этот план довольно прост и надежен, но есть два слабых места. Почуяв свою слабину, орки просто сбегут через связанную с соседней долиной горловину и уже через нее в окрестности Старнбада, что нам не нужно, да и пленникам тогда не жить. И что, тогда будем сидеть тут на месте и ждать, пока они от старости помрут? Раз такой умный, то предложи свой вариант. Предлагаю сначала, перед лобовой атакой, использовать моих троллей и пару десятков дворфских добровольцев, чтобы перекрыть горловину между долинами. Командовать этим заслоном стоит или утеру, или тебе, ведь там будет важно качество, а не количество. А я тем временем разберусь с мастером клинка. Это противник гораздо и на всякие подлянки и удары в спину, было бы неразумно давать ему шанс достать кого-то вроде принца Лордерна. Без обид, твое высочество. Выдерживаю недовольный, пронзительный взгляд принца, после чего тот с неохотой кивает, тем самым соглашаясь с моим планом. Уговорить утера оказалось куда проще, чем казалось. Едва он понял, что у нас есть план лучше, чем с криком за Лордерн, нестись на врага. Даже если я считаю его старым, спесивым маразматиком, с воинской тактикой он знаком не понаслышке и все еще делает меня тупо за счет опыта. Паладин без проблем принял свою роль, отдав инициативу нам с принцем. Двигались мы достаточно быстро и неплохо соотнесли время атаки обоих наших отрядов. Но когда мы ворвались в долину и мои тролли с хольдерскими дворфами, возглавляемые утером, ринулись к проходу в долину, а я понял, что мы все равно опоздали. Прямо на моих глазах орк-мастер меча заканчивал убивать мирных жителей в импровизированной каменной арене. В этот самый момент в сторону выхода из долины бежала Марта, которая увидела меня и была с небрежной легкостью пронзена клинком догнавшего ее орка. Я весь похолодел, когда будто в замедленном времени увидел, как у нее на сорочке между груди возникает красное пятно, а следом выходит лезвие клинка. «Марта, как же так? А-а-а-а!» Террибратик пришел, не бросил. «Позаботься о...» В этот момент тело моей сестры обмякло и небрежным пинком было сброшено с клинка орка. «Какие нежности! Всегда приятно видеть, что я смог добавить никчемным людишкам еще больше горя и страданий. Это была твоя жена? Жаль, что не было времени допросить их перед жертвоприношением. Может, прожила бы и подольше, если бы как следует развлекла моих воинов в лагере. Но весь этот словесный понос орка я пропустил мимо ушей, ведь конкретно сейчас я хотел одного убивать, а точнее оторвать голову одному конкретному орку, чтобы он сдох самым позорным по их меркам образом, в бою, но убит не оружием, а голыми руками. Едва сдерживая клокочущий в груди гнев, двигаюсь к своему противнику, который, поняв, что я не намерен с ним лаяться, применил исчезновение и явно вознамерился ударить меня в спину. А вот фиг ему. Через злюку кастую поиск металла, а сам готовлю кольцо разрядов. Ага, гаденыш рядом, ну тогда. Треск электричества, а в полуметре над моей головой появилось синее искрящее молниями кольцо, что начало стремительно расширяться в радиусе 3 метра, безостановочно ударяя молниями в землю и в металл. Особенно в металл. Все действо заняло куда меньше секунды. Так что сейчас подловленный мной орк трясется от остаточного электричества, с ужасом переводя свой взгляд с меня на свои руки, с рук на свой выпавший меч, а с него снова на меня. «Ну все, теперь ты мой!» С этим криком я впечатываю пятку в его колено, и с удовольствием слушаю хруст кости, совмещенный с отчаянным воем орка. Еще бы ему не отчаяться, после такой травмы ему воином уже не бывать. Наваливаюсь всем своим весом на раздробленное колено, с удовлетворением слушаю новый хруст и новый вой орка, а заодно отмечаю, как рычья нога в колене выгнулась в другую сторону и была придавлена мной к земле. Выпускаю из рук злюку и обрушиваю на основание шеи орка град мощных ударов. А когда я решил, что этого достаточно, убираю ногу с его изувеченного колена, схватив его за голову обеими ногами, наклоняю урода и упираю свою правую ногу в его плечо, после чего с ревом принимаю стянуть рычью башку на себя, при этом толкая ногой его тело от себя прочь. Орк от боли выдал лишь тонкий визг, который вскоре оборвался под хруст костей и треск рвущейся плоти. Еще немного, последний рывок, брызги крови, летящие во все стороны, и готово. Я буквально оторвал этому орку голову, при этом он умер от моих голых рук, не получив ни единого удара оружием. Тяжело дыша, поднимаю оторванную голову на уровень своих глаз и, посмотрев ей в застывшие глаза, устало падаю на задницу. Убивая этого зеленожопого, я выложился весь. И тут в мою руку уперлось что-то довольно жесткое. Хм, и что же это? А, моя поясная сумка. И это так торчит подачка Тикондриуса, пластина с ритуалом призрачного. Подачка Тикондриуса, подачка Тикондриуса. Он же мне еще и свиток воскрешения предоставил. Похер, что это, если с принцем что-то случится, у этого долбанутого святой щит есть, а мне сестра важнее. Вы двое, немедленно ко мне, помогите выложить в ряд погибших людей, живо. Несколько минут возни, и вот я стою перед двумя десятками человеческих трупов и провожу активацию свитка. Бумага в моих руках ослепительно засветилась и растаяла в искрах, а мгновение спустя над людьми появляется полупрозрачный крылатый воин, что взмахнул над погибшими своим клинком, и раны на мертвых телах моментально затянулись, и они тут же начали дышать, шевелиться, открывать глаза и паниковать, видя, что находится не в каком-то там раю, а в нашем далеком от дружелюбности месте. Марта, бросаюсь к своей сестре, которая с неверием ощупывала место, из которого вырвался орочий клинок. Как ты? Все хорошо, ты в норме, ничего не болит, а, Терри? Но как, я точно помню, что меня проткнули мечом. Пусть этот протыкатель радуется, что я ему только башку оторвал, а ведь мог бы ему и меч в задницу засунуть и так и оставить, пока его вороны бы не склевали. Пф, братик, ты как всегда готов сцепиться с кем угодно ради родни, но, я же точно помню, как умерла. Марта, ну не думаешь же ты, что я веду себя как простой вояка, что спускает свои трофеи и деньги на шлюх и бухло. Мне много чего интересного попадалось, например, только что использованный свиток воскрешения. Что? Но он же стоит как целый замок. Ты потратил на нас такую редкость, это же. Но с тобою, принц, это могло помочь таким людям. Обхватываю своими ладонями щеки Марты и, соприкоснувшись с ней лбом, глядя в глаза, произношу. Для меня главное, что эта штука смогла помочь тебе, а спасение прочих мирных жителей – это приятное дополнение. Братик, не надо так говорить о других людях. Я же точно знаю, ты всегда был добрее, чем хотел казаться. Все эти слухи о тебе просто врут, людям просто нравится обсуждать всякие злобности. Да уж, вот такой веры в мои лучшие качества я точно не ожидал. Даже не знаю, как возразить, чтобы сестру не обидеть. Террибальд Блэкмур, как представитель ордена паладинов, я приятно удивлен тем, что такой алчный человек, как ты, решился потратить столь дорогую и редкую вещь, как свиток воскрешения. Шансы на удачный исход были невелики. Я бы вообще не рискнул проводить призыв света и воскрешения принесенных в жертву, это могли бы быть уже и не люди. Раздался зычный голос Утера. Твое светлейшество, а ты не пробовал своей головой? Ну, не знаю, скажи мне, ворота вышибать, да гвозди заколачивать, а еще и мат. Часть о своем противнике как следует изучить? Да как ты смеешь? Какое жертвоприношение? Ты что, видел здесь рычьего чернокнижника или троллийского знахаря? У нас тут где-то стоит залитый кровью алтарь, ну или хотя бы тотемы для подношения духом мест. У нас тут был просто ебнутый мастер меча, который нес полную пургу, не имеющую связи с реальностью, резавший людей в каменистой долине. Может, демоны и смогут на такое посмотреть из-за его призывов, но забрать себе жизненную силу и души жертв им уже не по силам, лапки коротковаты. Ответом мне были вытянутые лица Утера и спасенных. Случайный пехотинец армии принца Артаса. Твою мать, твою мать, твою мать. Пехотинцы этого Блэкмура вообще люди? Мало того, что будучи на острие атаки, они уверенно теснили орков, так еще и при команде принца Артаса усилить натиск. Они вообще начали вести себя как бешеные. Нас всех учили, что с орками нужно просто держать стену щитов и работать копьями, а эти клыкастых рвут так, будто их мамки сами с зеленошкурами покувыркались. На моих глазах один из блэкмуровских психов бросился орку в ноги, после чего, обхватив их, рывком приподнял его и пробежал так несколько шагов, пока спина орка не повстречалась с одним из кольев в изобилии торчащих из их хижин. А вот парочка других резво свалили на землю одного из зеленых и споро забили его щитами. И каждый раз едва эти безумцы выбивали кого-либо из орков из их жидкого строя, то в получившуюся брешь рвутся остальные пехотинцы, будто их вовсе не заботит, что орки крупнее и могут легко сломать пехотную цепь. И самое шокирующее — это то, что мне даже слегка завидно. Я не настолько отморожен, как они. Террибальд Блэкмур. Возвращение в Старнбад было триумфальным, ведь мы возвращались с победой и спасенными жителями городка. Правда, чествовали при этом наших паладинов, Артаса и Утера, но мне было пофигу, главное, что моя сестра жива и здорова. Отпускаю троллей на проведение ритуалов в лесах и горах, а солдат на праздник. Я сам тоже не пожелал терять времени и уделил время Марте. Пока в городе шли чествования героев, я взял сестру под локоток и, рассказывая ей, какая жизнь там у нас в Саббате, описывал свою троллескую жену, ее родню, друзей и знакомых, направился в дом Марты. Уже предвкушая, как проведу время с ней, с Иской и Тимми, как расскажу им свои военные байки, как побалую их подарками, устрою их переезд в Соленогорскую, и даже этот говнюк Марти наконец заткнется, ведь я спас его жену из лап орков. Но едва мы подошли к дому, как я ощутил начало грандиозных неприятностей, ворота на подворье и двери в дом были распахнуты. Под полные отчаяния крики своей сестры, врываюсь в дом. Никого, только разбросанные вещи, будто кто-то что-то искал. Или в спешке собирал скарб в дорогу. Да что за херня произошла-то? Где дети? Про этого пришибленного не спрашиваю. Он меня умудрился по-настоящему выбесить. Терри, смотри, тут послание. Бегу к Марте и вижу, что она держит в руках лист пергамента. Увидев, что я рядом, она протягивает лист мне, со словами: «Он забрал их, я не знаю, что делать». Беру в руки пергамент и читаю: «Дорогая, прости, но я понял, что мы с твоим братом не уживемся в одном месте. Не хочу слышать, как это мясника будут привечать в нашем городе, так что я решил пока уйти в Андерл к своим родственникам. За детей не беспокойся, их я забрал с собой. Не хочу, чтобы на них влиял твой жестокий братец. Как только все утрясется, мы сможем нормально поговорить. Твою мать». Он поперся с детьми в Андерл. Тот самый Андерл, где скоро начнется безумный замес с кучей нежити. Ну все, этот урод больше не жилец. Нужно их срочно вернуть. И не дай свет, хоть один волос упадет с голов моих мелких. Неопределенное время спустя. Где-то в Андерале, в большой, богато обставленной комнате беседовали двое. Один в мантии, с посохом и с черепом дракона в роли шляпы, если бы драконы были не 20-метровыми тварями, а размером с собаку, а второй в балахоне, с глубоким, скрывающим лицо капюшоне. Посередине комнаты стояла неуместно выглядевшая тут клетка, в которой сидело двое детей. «А ты хорошо поработал, Блейк. Ты всегда доставляешь мне интересный подопытный материал». Кивок на клетку, в которой сжались от страха мальчик и девочка. «Рад служить нашему делу, господин». Тем более все было как обычно: подобрать цели, выследить, где они живут, изучить все как следует, устранить отца, надеть личину, занять его место и дождаться подходящего момента. Дело техники. В них есть небольшой магический потенциал, который делает их прекрасными испытуемыми. Отлично, но теперь у меня есть для тебя новые приказы. Один из повелителей пожелал, чтобы ты доставил на базу в столице их мать. Жизнь за Нерзула. Произнес некто в балахоне и, не задавая лишних вопросов, покинул помещение. А я, пожалуй, опробую новый способ обработки материала. Отпустите нас, мой дядя, мой дядя. Когда он вас найдет, то он вам головы с жопами местами поменяет, чтобы их наполнение соответствовало занимаемому месту. Малыш, ты где таким словам научился? В наше время молодежь стала безмерно невоспитанная. После двухсекундного молчания ответил черепоголовый: «Так моя дядя говорил, когда очень сильно на моего отца злился. Тогда твой дядя плохо на тебя повлиял. Лучше запаситесь терпением, детишки, мне потребуется пересчитать схемы ритуалов. И раз уж мне теперь требуется наказать тебя за твой длинный язык, ты будешь моим первым подопытным, малыш Тимми». Часть 4. Террибальд Блэкмур. Окрестности Старнбада. Со времени похищения детей прошло уже 10 дней. Я вообще без понятия, почему, как блин мои тролли вообще не смогли их отследить. По-любому это все Марти, сука. Эта гнида может быть кем угодно, но точно необычным крестьянином, чтобы деревенский уволень, пусть даже с форой в сутки, свалил от троллей охотников, особенно благословленных Ла, да еще и с прицепом в виде двух детей. По словам моих разведчиков, след обрывался в 5 часах пути в направлении проселочных дорог Андерла. Именно обрывался, а не сбивался или терялся. А такими штуками простые крестьяне точно не владеют. Пока я со своими троллями рыл носом землю, также 5 дней назад я все-таки отправил Марту в сопровождении 2 троллей и 2 людей-пехотинцев в Саббат, знакомиться с нашей клыкастой роднёй и обживаться на новом месте. Сестра тоже места себе не находила, но ничем помочь не была способна. Так что надеюсь, новые впечатления от знакомств как минимум выведут ее из апатии и заставят отвлечься от похищения детей. Ну а сам я займусь поисками уже вплотную, а заодно ознакомлюсь с результатами исследований моих магов и шаманов той бурды культа проклятых, которую они называют чумой. Всем собраться. Отдаю приказ находящимся рядом солдатам. Двигаемся на точку сбора. Нас должны будут дожидаться еще 3 роты солдат. Да уж, тут ситуация вышла такая, что принц Артас и утер Светоносный проявили в моем отношении понимание и дали время на поиски родственников, сами отправившись вперед. Насколько я был в курсе, утер со своими отрядами собирался проверить, не было ли каких подозрительных инцидентов в ближайших городах, пока Артас должен был соединиться с Фалриком, и уже такой толпой мы бы охватили весь театр андоральских предместий. Так что теперь мне с моим взводом предстоит нагнать его высочество и раздать новые приказы тем из моих парней, основной задачей которых будет поиск Калии Минитил, моих сестренки и племянника, а не прочесывание деревень на заразу. И я очень надеюсь, что мы их отыщем как можно скорее. Очень надеюсь. Даларан, город магов. Архимаг Антонидас. Сейчас я неспешно прогуливался в своем самом любимом и умиротворяющем меня месте всего Даларана, которое мы с прочими магами называем парком мудрости. Мне всегда нравилось наблюдать за тем, как по этим садам, среди фонтанов гуляют десятки старших магов в сопровождении своих учеников и неспешно делятся знаниями и опытом с молодым поколением. Также в свое время учили меня, также обучаю и я, и надеюсь, также будет учить и моя ученица Джайна Праудмур, которую я сейчас жду для не самого простого разговора. Последние новости выбили меня из колеи, так что мне следовало успокоиться в умиротворяющей обстановке. Это же надо было некоторым разумным прислать мне письма с угрозами и ультиматумами. И послал бы я их пешеходно-эротическим маршрутом. Но все эти письма касались не меня, а именно Джайны. «Учитель, я пришла по вашему зову. Отвлекаюсь от своих дум и с прищуром смотрю непосредственно на мою юную ученицу. Так-так, дорожная одежда, новый плащ. И куда это ты собралась, моя дорогая Джайна? Стоило мне только отвлечься, как ты уже собралась сбежать из города, да еще не поставив меня в известность. Ну, я, тут как бы дело, касающееся безопасности Альянса, и я. И конечно, раз уж такое дело, моя старшая ученица решила просто сбежать, аки какой недоучка, и тем самым подвести под монастырь старика Антонидаса. Да, и в мыслях не было, учитель. Просто мне пришло срочное письмо и там такие. А, хорошо, что ты сама об этом упомянула. Знаешь, а мне вот тоже пришли письма и оба касаются тебя. Первое от твоего уважаемого батюшки, а второе от неизвестного ранее выскочки, прославившегося как штармградский мясник. Что? Не может быть. С усмешкой достаю из поясной сумки 2 футляра с письмами и отдаю ученице для ознакомления. Вот прочти, тут все подробно расписано. Но если вкратце... И адмирал Делин Праудмур и мясник Террибальд Блэкмур, оба обещают мне, если с тобой что-нибудь случится, мой собственный посох в мою же задницу вставить, и не вдоль, а поперек. Не может быть, мой отец никогда не стал бы угрожать, конечно, не стал бы. Зная его характер, Делин сразу попытался бы эту угрозу воплотить, скорее всего превентивно и непременно собственноручно. И ладно твой отец, это я могу понять, но когда ты успела спутаться с изувером, девочка... Такие знакомства до добра не доводят, хотя и не знаю как, но Блэкмур и твой отец озаботились и прислали тебе сводный отряд телохранителей. Учитель, я не сильно верю в эти мерзкие слухи по поводу, что, но мне не нужны телохранители, а мне не нужны посторонние предметы в моем заслуженном седалище. Свет Всевеликий, в наше время никакого уважения к магам, стоило всего 1 раз произойти тому случаю, так что это не обсуждается, ты возьмешь их с собой, хотя бы ради моей безопасности. Вижу, как девушка погрустнела. А теперь сознавайся, куда ты направляешься. Мне пришла весточка от Артаса, В Лордиране, в районе Андерла, произошла вспышка странной болезни. По обрывочным сведениям, заболевали целые поселки, чувствовали недомогание, а потом, все, связь с поселениями обрывалась. Король Тирина спасла Лартаса разобраться со всем этим, и ему очень нужна помощь опытного волшебника, особенно такого, кому он может доверять. И о каком случае вы говорили? Неважно, лучше тебе и не знать об этом. И вообще, меня радует твой энтузиазм, но напомни-ка, когда ты стала профессиональным целителем, способным исследовать эту болезнь. И, конечно же, будучи еще и заядлой путешественницей, знаешь быструю дорогу до точки встречи. Нет, но... А еще ты явно получила от меня испытание названия мастера и можешь свободно перемещаться, где вздумается, ибо учитель за тебя сейчас не отвечает. Но учитель... Что учитель? За твои прогулки мне уже король Теренас попытается посох в задницу вставить. Да демоны, как же приелось. Так что посидишь пару дней в своих покоях, как следует обдумаешь всю ситуацию, а моя администрация тем временем приготовит все необходимые для твоего пути бумаги. Отправишься, собравшись как следует, а не с одним посохом и декольте. Учитель, спасибо. С этим криком этот блондинистый ураган обнял меня, ну а я не отказал себе в удовольствии искренне ответить на объятия. Ну и кто осудит старика, что его рука случайно соскользнула на ягодицу своей ученицы. Эх, молодость, иди уже, и не беспокойся о сборах, совсем разберемся. И Джайна, возьми лучше в дорогу жезл. Но моя повеселевшая ученица меня уже не слушала и унеслась на крыльях воодушевления, а мне осталось лишь ухмыльнуться готовой пакости. Интересно, что скажет юная Праудмур, когда узнает, что в охрану ей прислали помимо двух култерасских морпихов, еще и двух агров и двух троллей, которые уж точно смогли бы сдать экзамен на целителя, ибо своими рожами лечат у людей запор как по волшебству. После того, как моя ученица скрылась из вида, я вернулся к своим размышлениям о недавнем посетителе. Очень, как говорят гномы, стрёмном ко всему прочему. Хорошо еще, что я успел прочитать письмо от Теренаса, где он предупреждал меня о том, что это чучело может заявиться даже в Даларан. Так что встретил я гостя не в парке у всех на виду, а в своей башне, и, как оказалось, совсем не зря. Во-первых, он смог проникнуть в мой кабинет и даже не потревожил его защиту, а это уже говорит об немалой силе этого мага. Во-вторых, он может оборачиваться вороном, что тоже говорит уже не о силе, но большой искусности этого мага. И самое насторожившее меня, это его внешность. Он имел лицо Меддива. Это была просто насмешка над всем советом Кирин Тора. Только вот я точно знал, что это лицо должно быть мертво. Будь у меня возможности бойцы под рукой, и я точно приказал бы схватить этого шарлатана и выбить все возможные ответы на мои вопросы. Ведь мне как главе совета ведомо, что именно Меддив является виновником начала первой войны с Ордой, и его счастье, что он не дожил до дня встречи с советом. Иначе на вопросы он бы отвечал, будучи зафиксированным в пыточной. А сейчас этот пророк принял облик предателя, словно намекая мне, что секреты Кирин Тора для него не такие уж и секреты. Я бы, может, даже и прислушался к тому, кто на самом деле мог бы и быть бывшим хранителем Тирисфаля, но он нес такую ядреную чушь. А к чему он меня призывал? Мол, собери всех, кого можешь, и вали через океан в мифическую родину эльфов, а то здесь тьма грядет, совсем плохо будет. Слова достойные не мага, но обожравшегося грибов тролля, что от дурмана уже и ходит под себя. Да за кого он меня принимает? Любой сколь-либо образованный маг должен понимать, что следовать пророчествам или бороться с ними нужно, изучив их и поняв работающий в этом бреде механизм, и никак иначе. А тут прямо заявляют: не боритесь, бросьте все и бегите прочь. Больше похоже на самоисполняющийся бред, чем предсказание. Даже жаль, что у меня не было при себе десятка стрелков, как у Теренаса. Тот в письме неплохо расписал, как у него с этим разобрались, а еще просил выяснить, кто именно летает и смущает народ. Хаем может обратиться с просьбой к Красу, он вроде бы имеет выход на аспекта красной стаи, так что, может быть, драконы помогут, раз уж речь идет о глобальной мировой угрозе. Террибальд Блэкмур, границы Андоральской провинции. Так, Эд, проверяем еще раз, ты поисковым отрядом направление сверял? Да, Терри, сверял. А, и инструкции им дал, и портретами снабдил, и награду назначил, и даже про поиски ее высочества не забыл, хотя, казалось бы, она тут должна быть приоритетной целью. Ты уже своей дотошностью переплюнул даже самого себя же, пока мы еще в Соленогорской автономии отстраивались. Дай ты парням немного расслабиться, иначе они уже скоро рехнутся и вместо детей с принцессой, притащат тебе переодетых в них гнолов, чтобы ты хоть немного от них отстал. Набираю воздух для отповеди и, с печальным видом сдуваюсь, поскольку Эдмонд полностью прав, сейчас не стоит давить на моих бойцов, скоро им и без того не сладко будет. Даже если я не могу сейчас разглашать информацию, вести разведку в краю, где чуть ли не каждый десять ты, культист. Ну, разве что оркам пожелал бы. Тем не менее, время у нас еще было. В данный момент мы с Артасом и капитаном Фалриком стояли лагерем в деревне Стылой, что в предместье Хандерла, главной житницы всего Лордерна, и еще на торговлю с дворфами остается. Почему именно стояли? Загадка. Личное распоряжение принца, который на все вопросы заявлял, что это будет приятный сюрприз. Я-то был, конечно, в курсе того, что сюрприз этот представляет собой молодую, прелестную блондинку с ваат такими офигенными ногами и приятным, фаерболометательным характером, но приходилось старательно изображать, как меня корежит от вынужденного ничего не делания. Артаса мои гримасы забавляли, и держу пари, он бы еще пару дней ради этого протянул, но в отношении Фалрика и собственных солдат, принц мог бы и не изображать самодура. К счастью, вопреки изображаемому виду, мне было чем заняться во время стоянки, и я, помимо засылки разведки в разные районы Андерла, начал гонять новобранцев принца по боевой подготовке. Не факт, что они станут сильнее, но выносливее и устойчивее к различным психологическим сюрпризам, запросто. Я даже словил некий ностальгический приход, как еще в Соленогорской, пытался в кратчайшие сроки сколотить из голытьбы хоть каких-то солдат. Учитывая то, куда мы вскоре направляемся, парням любая подготовка вреда не принесет, и если моими стараниями, благодаря ей из каждой сотни выживут хотя бы на 2-3 человека больше, все было не зря. Пока я размышлял над проведенным временем, между принцем и капитаном Фалриком в очередной раз началась перепалка, на тему какого хрена мы все еще торчим именно здесь, а не прочесываем частым гребнем местность, как воодушевленная и бессмысленная, речь его высочества была прервана оглушительно громким воплем. И да, судя по тональности, вопил огр, уж я-то стал в этом экспертом. Уточняю, вопил бегущий в нашу сторону огр, неожиданно бледный, и судя по скорости бега, отсутствию дубины и безумно выпученным глазам, перепуганный до мокрых штанов. Добежав до наших позиций, этот огр рванул в лагерь и, на полном серьезе, попытался спрятаться под телегой. Повезло еще, что мои ребята и не к такому дерьму привычные, а принцевские уже паники бы развели. Но вернемся к огру. Да, пытался спрятаться этот толстяк весьма старательно, вот только его громадная задница, что продолжала торчать из-под взгроможденной на спину телеги, его определенно выдавала. Терентий, Артас, вы тоже видите перепуганного до белого цвета огра, или всегодняшние похлебки были явно необычные грибы? Первым заговорил Фалрик. Да ладно, это явно какое-то наваждение. Резко встал в стойку Артас, косясь при этом на меня. Фалрик, обрати внимание, солдаты даже глазом на эту тушу не косятся. Значит, его видим только мы. Ваше высочество, не паникуйте. Все с вами в порядке, никаких наваждений. Просто с момента, когда я официально стал наемником, мне и моим бойцам попадалось некоторое дерьмо, и вообще, с ограми знакомы не понаслышке. Тем более, что мои парни все это время делились опытом с твоими салагами, так что те теперь или устали в усмерть, или стали еще более пофигистами, чем учителя. Но нашему спору не суждено было разгореться, поскольку из-за поворота показалась причина такого ужаса со стороны огра. По тропинке двигалась сама Джайна Праудмур вместе с отрядом телохранителей. Надо сказать, что за то время, что я видел ее последний раз, волшебница изрядно похорошела, и боюсь, а граф я к ней назначил совсем не зря. Ибо пока столь сексуальная блондинка будет в нашей армии, половина наших мужиков слюнями и зайдет. Увидев их, этот молодой огр начал аж подвывать от страха и отчаяния, особенно страшно косясь на посох в руках юной волшебницы, так что мне даже интересно стало, что произошло и чем удалось пронять одного из этих пузатых громил. Фалрик, Терри, позвольте вам представить мою подругу юности и детства, Джейну Праудмур. Да, Фалрик, я знаю, что вы уже были знакомы, но что насчет нашего друга? Принц попытался проявить этикет, скрывая за ним удивление. Рад видеть тебя, Джайна, как прошла дорога? Дорога, просто ужасно все пошло наперекосяк, как только я собралась выйти из Долорена, а все из-за тебя, Терентий. Возмущенная девушка, проигнорировав принца, быстро подбежала и ткнула пальцем в мою сторону. «Ладно, еще дорога, я согласна, что когда у тебя есть спутники, хорошо ориентирующиеся на местности, это весьма удобно. Но, бум сказал, бум сделал», — возмущенно заявил один из двух сопровождавших волшебницу эгров. «Конкретно эта морда была мне даже знакома. Бум был кем-то вроде лейтенанта для Багара, который, не будь дураком, старался перенимать наш опыт для своего племени. Так что сейчас эти агры изрезанных брюх выглядели вполне себе цивильно, нося штаны, большие щиты, прикрывающие их животы, наплечники и шлемы, вооруженные уже не дрекольем с дубинами, а кованными молотами и шестоперами. Бум сказал прочий огр: кто обидеть плоскую леди, тому бум дубина в жопу засунет. Бум сказанное сделал. Последний агр без дубинка остался, а плоская леди своей дубинкой наказать не захотела. Вот искал долго, сейчас нашел. Смотрю сначала на показанную дубинку, являющуюся по сути вырванным из земли деревцем с развитыми корнями, а после сочувственно гляжу на скулящего от страха приблуду. Да чтобы я свой посох, да как я его потом держать-то буду? И ты лучше вспомни, как ваша компания кучу народа к лекарям отправила. Сукаризной смотрю на прикомандированных мною к леди Праудмур телохранителей. Терринти, вот, ознакомься с художествами твоих дуболомов. С этими словами блондинка извлекла из своей сумки пачку бумаг и всучила их мне. Стоп, стоп, Джайна, как это понимать? Ты что, знакома с моим бывшим капитаном? Ошарашенно выдал Артас, слушая нашу перепалку. Но как так, мы же во время похода в джунгли все время были вместе. Извини, Артас, но пока ты вел переговоры от лица короны с эльфами, не могла же я все время сидеть на одном месте, как предмет интерьера. И давайте не уходить от темы. Ты только послушай, что там написано. Пожав плечами и стараясь не смотреть на тихо закипающего принца, принимаюсь читать эти записки вслух, четко, с выражением. Такое-то число, в лекарские палаты начали обращаться стражники и горожане с жалобой на галлюцинации. По их словам, они видели агров, которые носили высокие шляпы и спрашивали у всех прохожих, как пройти в библиотеку. П.С. Что они все курили? Смотрю на Джейну и, хмыкнув, вставляю свои 5 копеек. Не вижу ничего предосудительного. Аграм что, запрещено быть образованными, что ли? Этим гражданам должно быть стыдно, раз вопросы библиотеки вверг их в панику. В городе магов и мудрецов ведь живут, стыдно не знать такого. Что там еще? Ага, в отделение для душевнобольных поступил заслуженный, пожилой библиотекарь Биодл-книжник. Причина: забрался с ногами на свой рабочий стол и хихикал. На просьбы слезть, отвечал, что на столе эти агры библиотеку не найдут. Ну надо же, окей, жаль деда. Что там еще? В отделение для душевнобольных начали массово поступать маги, вне зависимости от возраста и расы, но при одном общем диагнозе, сидели в рядок на подоконниках перед библиотекой и хихикали. Говорили что-то про агров, которые ничего не найдут. Это уже похоже на эпидемию. Непонимающе смотрю в глаза Джейне, после чего получаю ответ. Так это твои телохранители по твоей же просьбе в библиотеку зачем-то приперлись. Оказалось, что вид мирно сидящего перед раскрытой книжкой агра или тролля – это слишком шокирующее зрелище, даже для магов. Кашусь на пытающегося не заржать Фалрика и красного от переживания Артаса, после чего, пожав плечами, отдаю бумаги принцу и отправляюсь к своим вещам и, найдя в них бланк контракта для обслуги моего изуверского легиона, иду к все еще пытающемуся прятаться под телегой агру. Ну трусоват парень, зато все еще груда мышц и мяса. Зачем добру пропадать? Мне за время наемничества и не такая фигня встречалась. Ну что, бедолага, хочешь, чтобы эта леди тебя сейчас тебя не обижала? Киваю на Джейну и ее сопровождение. Телега тут же затряслась от истеричного вида кивков моего нового рекрута. Ну тогда вы оттуд сделай оттиск своим пальцем и кровью. Станешь частью клана изуверов, а изуверы своих в обиду не дают. Разом повеселевший огродним движением прокусывает свой палец и ставит свою подпись на контракте. Удивился бы такой понятливости, но на самом деле у эгров внезапно есть ритуал договора на крови, так что они очень даже в таких вещах шарят. Весьма неплохое приобретение, осталось только вооружить этого громилу подходящих размеров тесаком, и мне будет что противопоставить погонищам в будущем. Так, кажется, наша леди снова требует к себе внимания. «Эй, не игнорируй меня!» — раздался возмущенный крик Джайны. «Я тебя спрашиваю, Терентий, ты все еще не объяснил мне, по какой причине ты связался с моим отцом и навязал мне таких вот телохранителей?» Со вздохом отрываюсь от зрелища, где мои парни уводят новобранца вглубь лагеря, для последних приготовлений перед дорогой, и решаю объясниться с леди Праудмур, расставить все точки над «и». «Госпожа Джайна, просто Джайна», морщится волшебница. «В конце концов, я же не зову тебя сэр Блэкмур, так что, я думаю, мы можем обойтись без лицемерного официоза». «Хорошо, Джайна, позволь я тебе кое-что проясню. Не так давно я навещал твою родину, где мне свезло свести знакомство с адмиралом Праудмуром. У нас сложилось неплохое мнение друг о друге, так что во время посиделок твой батя пожаловался мне на твой авантюрный характер и выразил опасение, что тебе, как и всем магам, жизнь рано или поздно обломает крылышки, так как вы, волшебники, любите задирать нос и считать себя неуязвимыми, а это не так. Так что как только у меня появилась возможность, из уважения к твоему отцу я отправил к нему группу своих ребят, дабы они могли проследить, чтобы тебя никто случайно не насадил, во всех смыслах. В конце концов, ты же все еще ходишь с посохом, а не с жезлом. Ладно, я понимаю, что иногда бываю неосторожно, но ты же мог послать кого-нибудь менее приметного. И при чем вообще тут мой посох? Ох, а как Джайна надулась. Видимо, упоминание отца задело ее за живое. А зачем неприметнее то? Зато все сразу все видят и руки не распускают. А что касается посоха, набираю в грудь побольше воздуха и начинаю рассказывать. Жил когда-то в Долороне великий маг Джо. Был он крут, как вареные драконьи яйца, и всячески это демонстрировал. Один раз в таверну долоранскую зайдет, всех магов фаерболами прикроет, другой раз зайдет, такого водного элементаля с собой притащит, что внутри утонуть можно будет. Говнюк еще тот, в общем. Так вот, приходит он в таверну как-то раз, и тащит с собой посох, настолько крутой и замагиченный, что потолок им скреп и все маги зубами скрипели, завидуя. А тут внезапно самый старый и дряхлый маг в таверне из-за столика встает и говорит ему: «Джо, сменил-ка бы ты посох на жезл, пока не поздно». Джо и отвечает: «Ты что, дед, троллиских грибов объелся? Свалил, пока в овцу не превратил». Ну а старик ему: «Дурак ты, Джо, когда-то и я был великим магом, у меня были фаерболы, элементальный посох круче твоего. Только когда я на войне сражался, как бы крут я ни был, но у меня кончилась мана, а враги еще нет. Так что, Джо, смени-ка ты посох, потому что жезл определенно лучше, когда его постараются запихнуть тебе в задницу». Ахахахах, раздался громкий ржач всех окружающих. Хихикс, так вот что имел в виду учитель про тот самый случай. Даже юную волшебницу проняло, и она, не удержав хмурого лица, искренне рассмеялась. Так что, Джайна, имей в виду, так как ты мне симпатична во всех смыслах, и как личность, и как женщина, то я предпочел бы увидеть твою очаровательную попку в постели при красивом белье или даже без оного, но точно не пробитой острой палкой, как вертелом над костром, в качестве закуски для орков, и это еще в лучшем случае. Мужлан и пошляк, но я постараюсь вести себя аккуратнее. Все еще немного улыбаясь, серьезно кивнула мне Праудмур. После конца моей отповеди все, кто слушал меня, замолчали, и дальнейшие сборы шли в тишине, при этом Артас буравил меня однозначно неприязненным взглядом, желая то ли прибить, то ли задушить, а у Джайны, в бросаемых на меня взглядах, были как легкое возмущение, так и насмешливость. И только Фалрик демонстрировал в мой адрес однозначно одобрительный настрой. Явно мужику понравился мой правильно сформированный посыл в адрес леди Праудмур. «Значит, Терринти, ты уже был знаком с моей невестой?» — как бы невзначай спросил у меня Артас, пока все остальные занимались сбором лагеря. «При всем уважении, принц, вашей бывшей невестой, я не настолько в глухом углу родился, чтобы не слышать столь ярких сплетен, как ваше высочество леди Праудмур отшила», — с ухмылкой отвечаю я. «Она все еще остается моим другом, и твоя фамильярность с ней остается неприемлема. Держи себя в руках, Блэкмур, чтобы мне потом не пришлось решать недоразумение», — едва ли не прорычал мне Артас. «Только если на то будет воля леди. А кстати, вон и она идет». Резко обернувшись, мы оба действительно заметили блондинку, которая шла к нам, видимо, желая уточнить еще какие-то детали. Больше в тот день мы с принцем не пересеклись. Окончив сборы, которые так-то были давно готовы, за все время, пока мы тут фигней страдали, наша сборная, небольшая армия, дружненько отправилась по заранее спланированному мною и Фалриком, утвержденному принцем, маршруту. Нас ждала проверка последней деревни перед границей с краем Мандерла, которая проходила по реке, пересечь эту самую реку и отправиться по тракту, инспектируя пострадавшие от неведомой болезни поселения. Очень интересным было описание самой чумы. Она хрен знает, а хрен тут, очевидно, это я, каким образом поражала практически всех жителей деревень, однако воздушно-капельным путем не распространялась, как и через прикосновения или паразитов. Это выяснили эльфийские целители, которые прибыли изучить эту хворь. Сами симптомы болезни выглядели так: постепенный упадок сил, притупление эмоций. Еще больной становился на удивление внушаемым и неутомимым. Как сочетались усталость и неутомимость? Заставив себя работать, человек мог не останавливаться часами, пока не падал на месте от изнеможения. Вот на этих эффектах болезнь не прекращала развиваться, как бы замирая, не прогрессируя, но и не исчезая. Казалось бы, просто очередная болячка, так чего в ней особенного? Само вмешательство принца было вызвано тем, что несколько поселений, ранее попавших под эту заразу, внезапно буквально обезлюдили. Шутка ли, исчезли почти 1000 человек, которые своей работой в поле могут целый город прокормить. Так что в любом случае нужно выяснять, кто это такой умный шалит. Едва дойдя до деревни Приречной, мы услышали шум и крики. Естественно, раз мы в сопровождении главных героев, то как же жить без приключений? Никак невозможно, только вперед, навстречу проблемам. По факту оказалось, что на деревню напали разбойники, но этих придурков мы быстро выбили, пользуясь абсолютно честным преимуществом в выучке, количестве и наличии агров, а за немногочисленными беглецами отправились тролли, возглавляемые своим командиром по имени Зугар, которого старшим над моими троллями в этом походе поставил еще Магуа. Поскольку все тролли в той или иной степени являются охотниками, то головы беглецов и их товарищей из разбойничьего лагеря принесли аккурат к моменту, когда его высочество закончил вести беседу с местными. «Умоляю вас, обезопасьте нашу деревню от этой напасти», — распалялась перед принцем дочка старосты. «А ничего такая дочка, кстати. Мы все готовы отблагодарить вас всем, чем только сможем». И выгодно так наклоняется, давая хороший обзор принцу, чтобы он мог прикинуть перспективы благодарности. Именно в этот момент к Артасу подошел Зугар со своими троллями и принесли несколько гроздей из разбойничьих голов и без малейшей задержки бросили их под ноги принца. «Готово, вождь?» — поморщившись, Артас спросил. «И что все это значит?» Вождь тер и сказал, что ты хороший великий вождь, а хороший вождь жадный. И если грабит твоя раб, ты в гневе. Вот голова тех, кто грабил. Вот на такой ноте тот десяток троллей оставил играющего желваками принца в обществе упавшей в обморок симпатичной селяночки. Ну, принц мальчик не маленький, дам в сознание возвращать уметь должен, хотя тут главное перед другой, нашей дамой не спалиться. Ну а что, а кому сейчас легко? Я же в свою очередь занялся проведением разведки, и она была недолгой, а итоги удручающими. Фалрик, обращаюсь к капитану, срочно, нам нужно организовать ребят, пусть прошерстит селение на тему покупки материалов для тюков и заплечной поклажи. Телега дальше не поедет. Что случилось, Терри? На правах моего знакомого капитан знал, что когда я становлюсь серьезным, то дело сходу не решится. Что-то с мостом, именно. Нет больше моста. Он в таком состоянии, что его надежнее разобрать и построить заново. Уж очень странно как то, что эти придурки вместо грабежа всего подряд до ловли девок зачем-то еще и ремонт моста саботировали. Подозреваю, на том берегу обстановка вовсе не такая тихая. Так что мои ребята пока будут искать брод, но телеги придется оставить в деревне, а то с ними мы еще неделю только на переправу потратим. А ведь провизии взято немало, и большую ее часть придется тащить на себе. Блэкмур, ты, наверное, забыл, но мы направляемся в Андерл, житницу людских королевств. Раздался голос подошедшего принца. Уж приобрести у местных продовольствие будет несложно, так на кой черт ты нам предлагаешь еще груза набрать, мой принц? Ехидно произношу. По идее там бушует непонятная зараза, которая хрен знает как заражает окружающих, так что я лучше предпочту перебдить, чем в случае чего сидеть на подножном корме. А если там еды вообще нет? Мы не получали новости с того берега реки уже больше месяца. Еще один момент. Фалрик отвлек нас от перепалки. Я выяснил интересный факт. Местный гарнизон стражи отправился расследовать прервавшиеся сообщения с близлежащими деревнями в Андарале, и только после этого мост был уничтожен. Но едва жители городка начали организовывать ремонт моста, как на них напали разбойники. Я считаю, что связь здесь видна невооруженным взглядом. Хотя если бы они сами могли рассказать нам больше. На мне скрестились явно недовольные взгляды, на что я, махнув рукой, заявил: а смысл был ловить и допрашивать это отребье? Все равно этот мусор ничего интереснее, чем атаман сказал, что у черноногих есть чем поживиться, не услышим. Я в этой кухне давно собаку съел, знаю, чем меньше исполнители сами знают детали плана, тем лучше. А организаторы все равно уже попряталась. Артас, терри, не стоит ссориться. Раздался голос Джайны. Если на то пошло, я тоже считаю, что пусть лучше у нас с собой будет свой запас продуктов для дороги. Мой отец тоже всегда настаивал, чтобы даже при плавании в ближайший город, трюмы корабля должны были быть полны продуктов, а бочки залиты свежей водой и очищенным порохом. Так как спорить с красивой леди никто из нас не захотел, спор сам собой прекратился, и через 3 часа все мы вышли в направлении местного брода через реку. Предварительно мы разобрали груз в телеге и основательно нагрузили поклажей недавно завербованного агра. Тот быстро смирился с ролью грузчика, это стоило буквально пары зуботычин до куска вяленого мяса. Увы, за то время, пока селяне пользовались мостом, брод успел облюбовать небольшое племя мурлоков. А эти гады, какими бы слабаками ни выглядели, хорошо шарят за драку по пояс в воде. Но тем не менее тут нас офигенно выручила Джайна. Она просто замораживала воду, временно превратив ее в ледяной каток, вполне выдерживающий человека, так что рыбомордов мы просто размазали. Перебравшись на другой берег, наша компания вернулась на тракт, и мы двинулись к первой из деревень в нашем списке. Форсировали еще одну речушку, даже колени не замочив, и тут стало понятно, что вокруг происходит что-то не то. Первые признаки были в трупном запахе, который доносился до нас благодаря слабому ветру, следом донеслись жужжание огромного числа мух и звуки боя. Последние были представлены исключительно солдатским матом и отдаваемыми приказами. Догадываясь, что будет, я принимаю меры безопасности, выраженные в виде приказов. Взвод. Команда. На карантин. Мои подчиненные тут же остановились и, сняв шлемы, заменили их лицевые части на маски, схожие с принадлежащими чумным докторам моего старого мира, только с гораздо более коротким клювом, в котором все равно разместились примитивные системы фильтрации воздуха. У подчиненных мне людей эти маски были стальными, у троллей и агров кожаные, людям принца были выданы запаски. Я как командир показал пример, надевая свою маску, выполненную индивидуально для меня, так чтобы в ней мое лицо напоминало оскал черепа. Ну и принц с Фалриком тоже получили от меня приготовленные обновки. Если капитан был мне благодарен хотя бы за защиту от запаха, то принц едва ли не плевался, поскольку мой подарок чисто из сволочной натуры был выкрашен под голову хохлатого дятла. К моему приятному удивлению, леди Праудмур маску тоже надела, хотя в ее в арсенале и были подходящие, фильтрующие воздух чары. Таким образом подготовившись, мы поспешили на помощь сражающимся людям. Ну, как мною и ожидалось, в первой же деревне на этом берегу реки, людям противостояла гребаная нежить, в данном случае это были несколько десятков скелетов и скелетов-лучников, что активно атаковали защищающихся стражников. 1,5 десятка уставших пехотинцев отчаянно удерживали позиции. Даже если костяки в целом проигрывали солдатам, да практически во всем, они все равно зажимали гарнизон, душа их запахом мертвечины и усталостью. Прямо на моих глазах, за спиной основной свалки среди трупов поднялось еще пара скелетов и присоединились к бою, заменив собой выбитых. Принц, как и ожидалось, во главе своего отряда телохранителей влетел прямо в гущу боя, при этом мне показалось, что на шлеме Фалрика появилось выражение, олицетворяющее мысль о боге. За что мне это? Джайна, шипя о всяких идиотах, которые влезли в гущу схватки и не дают все закончить парой площадных ударов, отправила в бой водного элементаля и поддержала принца простенькими боевыми заклинаниями, точечно выбивая более опасных скелетов-стрелков. А я же...